Глава 10. Выйдя на нужной остановке, Андрей первым делом направился к телефонам-автоматам. «Василий, это Иванов. Как там у нас? Табор больше не бунтовал?» «Угу. Ну и то хорошо. Слушай, пособирай-ка мне завтра с утра информацию по рынку на Ткачева и его округе. Факты незаконной торговли, может, инциденты какие-то, или сплетни о коррупционных составляющих с администрацией. Только ближе к народу. Полоточником и частником пройдись. В стационарные ряды пока не суйся, да и вообще не светись особо. А то, как выяснилось, Маруновский наш не любит, когда коллеги по его участку ходят. Откуда ж я знаю, почему? Самому интересно. Нет, Вась, пока без отчетов и рапортов. Пока по личному делу, а там посмотрим. Ну давай, ага. Петров был, хотя и молодой, но понятливый и активный. Схватывал на лету, лишних вопросов не задавал, умел держать язык за зубами. А если надо, то и наоборот, найти подход к гражданам, разговорить. Посылая его, Андрей был уверен, что информация дальше их кабинета не уйдет. Ну а если вдруг до Маруновского по внешним каналам все-таки донесут, что Петров кружил по его территории, так тому и быть. Даже интересно, как среагирует. А среагировать по всем приметам должен был нервно. Или Андрей совсем уже закис в участковых и потерял чутье. По пути к хулигану Магнитскому завернул в общажное гетто. «Зинаида Максимовна, это вы меня не понимаете?» Пропуская мимо ушей потоки брани, хладнокровно сверлил он Петрунину-старшую взглядом. «Ваш сын должен был прийти в участок по первому же вызову, а он проигнорировал уже 3. Вы же знаете, что он, хотя и освободился, но срок еще не погашен. А значит, он обязан являться на поверку по требованию участкового. Так вот, если и в этот раз не явится, последствия будут плачевными. Это касается не только его. Если вы скрываете от органов место его нахождения, вам тоже достанется, имейте в виду». В ответ снова полились потоки брани. Андрей кивнул и пошел прочь. Ну все, его терпение кончилось, и тетка напросилась. И хотя на данный период ему было вовсе не с руки возиться с самогонщицей местного пошиба и проверочными закупками спиртосодержащих жидкостей ее производства, но в качестве дисциплинарной меры можно было и заморочиться. А вообще в общагу он тоже пошел не случайно, особенно учитывая, что с утра здесь уже побывал Петров. Сейчас нужно было маячить по всем фронтам, гнать подозреваемого с насиженных мест, заставлять его дергаться и оставлять неосторожные следы. Но катастрофически не хватало людей. Сейчас бы слежку организовать у общаги, у оптовки, на Ткачевском рынке и по другим вероятным местам. Но кого ставить-то? Петрова? Или самому садиться? А на участке кто работать будет? Львович ясно дал понять, что оперативников, занятых поиском пропавших девушек и их похитителя, точно не станут дергать из-за перепуганной почтальонки с синяком под глазом и отобранной сумкой со 130 рублями и кипой никому не нужных квитанций. Вот и получалось, что вместо того, чтобы тратить на это дело рабочее время, проще протянуть волыну и списать происшествие в архив. И это злило Андрея больше всего. Видел, что нужно делать, знал как, а возможности такой не имел. Прав дебошир Машков, собачья служба. Только молодые энтузиасты типа Петрова и приживаются. Ну или те, у кого без вариантов, как сам Андрей. Или такие, как Маруновский. Но в чем его интерес, это еще понять надо. До этого Андрею казалось, что он просто туповат и ленив для чего-то большего. Но теперь все вдруг заиграло новыми красками. Вот так обычно и бывает. Достаточно одной маленькой с виду ничего не значащей детальки, типа сегодняшней встречи на оптовке, да плюс чуйки профессиональные, и пошел клубочек разматываться. Аж под ложечкой свербело от предвкушения. Вот только было одно большое «но». На поверку это все могло оказаться не более чем паранойей на фоне глубокой личной неприязни. А это уже, считай, профнепригодность. В таких невеселых мыслях, голодный и порядком уставший, Андрей добрался до Магнитского. Самого пацана дома не оказалось, но в кои-то веки застал его отца. Пытался угнать прямо на глазах у толпы, не реагировал на требование остановиться. Тайно балдея от тянущего с открытого балкона сквознячка, перечислял Андрей нарушения. А окончательно удирая, показал средний палец, прекрасно зная, кто я такой. «Вы понимаете, о чем я, Александр Николаевич?» «Мопед какой? серебряный, с разукрашенным бочком. Пропустив мимо ушей больше половины сказанного, устало зевнул магнистский отец. Было видно, что он совсем недавно вернулся из рейса, может, даже прилечь еще не удалось. Ну так он его не угнал, а просто забрал. Это его мопед, я подарил. За победу в районных соревнованиях по боксу. Я знаю, что его. Мне уже поступали жалобы от вашей соседки по поводу шума и выхлопных газов под окном. Карга старая, скривился Магнитский. Пацана, может, к железу тянет. Он, может, в отца дальнобоем растет. Не знаю, как насчет дальнобоя, а вот торгашом возможно. Человек, у которого я этот мопед изъял, утверждает, что Данила ему его продал. Что-нибудь об этом знаете? Магнитский сонно мотнул головой. Андрей кивнул. Еще бы он что-то знал, если жизнь его из рейса в рейс, с короткими ночевками дома, а пацан предоставлен сам себе. Вот и сейчас дело, конечно, было не в мопеде. Понимаете, Александр Николаевич, Данила идет по наклонной. За последний год уже несколько раз оказывался в щекотливых ситуациях. И чем дальше, тем чаще и серьезнее его шалости. И поверьте, это очень тревожный сигнал. Вам нужно срочно решать вопрос с его проживанием у матери. Иначе все может закончиться постановкой на учет в детской комнате милиции. Это в лучшем случае, уж поверьте. А так, как бы до колонии для несовершеннолетних не дохулиганился. «Ну, не хочет он с матерью жить. Я его что, заставлю?» – всплеснул руками Магнитский. «Сколько раз отвозил. Он в тот же день к вечеру обратно прибегает. 115 километров на перекладных. Значит, не мед ему там? С бывшей женой говорили об этом?» «Ну, говорил. А толку? Она тоже не может на него повлиять. Не воспринимает он ее после развода. А в школе как учится?» «Как все нормальные пацаны. С тройки на двойки перебивается. И что? После 9 класса пойдет в училище, получит рабочую профессию и вперед, в светлую жизнь. Я также учился. И ничего, не жалуюсь теперь. Да можно подумать, вы отличником были». Андрей промолчал. Он не был отличником. Больше того, он и сам тем еще шпаной был. Но у него был отец, который с него 3 шкуры драл. Это и спасло. А здесь совсем безнадега. Жалко пацана. Ни за что прямо на глазах пропадает. А с боксом как у него? Если говорите, в соревнованиях побеждает, то может его в спортивный интернат отдать? Там и дисциплина, и делом занят будет. Ну, не знаю. Может, не захотеть. Значит, нужно будет надавить. Заставить, если надо. Вы же отец, в конце-то концов. Андрей поднялся со стула. Настоятельно советую вам, Александр Николаевич, заняться этим вопросом не откладывая до начала следующего учебного года. И разберитесь насчет мопеда, а я его пока в участке придержу. Если окажется, что Данила его продал, делайте выводы насчет дорогих подарков. А если просто угнали, то приходите, пишите заявление. Мы проведем, так сказать, разыскные мероприятия и вернем пропажу. А вот этого не надо, неожиданно запротивился Магнитский. Это его мопед. И если продал, значит, так ему надо было. А если прошляпил, сам виноват. Пусть пешком теперь ходит.